Глава 7. Летом профессор Вович, личный врач товарища Сталина, вывозил свою семью на дачу в Малаховку, но сам там бывал крайне редко, потому что приходилось много работать. Он рано вставал, поздно ложился и предпочитал оставаться в Москве. Чаще всего возвращался домой за полночь и, выпив стакан водки, заваливался в постель, иной раз даже не раздевшись. Но тут так получилось, что освободился он необычно рано и решил укатить к семье. Приехал на дачу, переоделся в домашнюю фланелевую пижаму и легкие кожаные тапочки, пообедал или поужинал, это как считать, и стал строить вместе с 4-летним внуком железную дорогу. Не достроил, внука увели спать. Когда его увели, профессор подумал, что и ему неплохо вздремнуть, ушел к себе в спальню. Вышел оттуда через 1.5 часа с помятым лицом и всклокоченный. Сел на террасе пить чай, когда появились жившие на соседней улице патологоанатом Самуил Драппопорт и ухо-горлонос Моисей Гольдман, будущие, как и сам Вович, убийцы в белых халатах. В те патриархальные времена люди часто, запросто, как говорится, и без затей могли заглядывать друг к другу на огонек без предварительного уведомления по телефону или интернету. Тем более, что у Гольдмана и Драппопорта на даче телефонов не было. А что такое интернет, они и вовсе не знали, несмотря на то, что были профессорами. У Вовича телефон как раз был. Но в данный вечер ему никто не звонил. Ну, конечно, если друзья пришли с бутылкой, надо лезть в погреб. Лучше бы в холодильник, но... Холодильник тогда даже профессору Вовичу не был доступен, как интернет. В погреб, конечно, полез не сам профессор, а его домработница Клаша из деревни Березово, бывшей Орловской губернии. Клаша подняла наверх кусок сала, банку грибов, миску соленых огурчиков, кое-что еще. Началась обыкновенная русская пьянка, свойственная всем русским людям, включая евреев. Пили, разговаривали. О работе не говорили, политических тем избегали, рассказывали бытовые анекдоты, спорили о тогда еще запрещенной науке генетики, о которой они, впрочем, уже кое-что слышали. Драппопорт сказал, что он прочел в одном американском журнале, который неизвестно, как к нему попал, статью об этой якобы науке, которая нашей наукой никак признана не была. Автор статьи уверял, что наследственность любого живого организма от стручкового гороха до человека предопределяется генами, из которых состоит этот организм. А в каждом гене есть определенный набор хромосом. Когда человечество научится управлять этим механизмом, тогда на Земле произойдет даже невообразимо сказать, что именно. А именно, можно будет еще до рождения человека, путем направленного улучшения его генетики, наделять его самыми лучшими человеческими качествами, делать его сильным, выносливым, с большим интеллектом и разными талантами. Возможным станет и продлевать жизнь человека до бесконечности, выращивая запасные органы, то есть сердце, печень, руки, ноги, глаза и уши. Потом пришел поэт Антокольский и читал им поэму о сыне, а вскоре пришла Маргарита Алигер и читала им поэму о Зое Космодемьянской. То есть вечер прошел хорошо. Интересно, насыщенно. Гости разошлись после полуночи, а профессор еще поработал в своем кабинете и лег спать после часу ночи. А уже около 2 вдруг в дверь стали громко стучать. Профессор подумал самое худшее и почти не ошибся. Выбежав в трусах в прихожую, он застал там высокого военного, его впустила Клаша, при полной форме и в фуражке с синим околышем. Военный приложил руку к фуражке, вежливо осведомился, имеет ли честь видеть лично профессора Вовича, после чего попросил профессора одеться и проследовать вместе с ним к машине. Профессору стало страшно. Он побледнел и вспотел одновременно. И Клаша рядом с ним тоже стояла бледная, даже не замечая, что вышла к незнакомому мужчине в одной рубашке. Военный продолжал держаться очень вежливого тона, и на вопрос, куда и зачем они поедут, отвечал, что по дороге расскажет. Профессор спросил, что из вещей он должен взять с собой, на что военный улыбнулся и сказал: ничего, кроме паспорта. Этот ответ профессора ободрил. Он слышал, что если уводят туда, то непременно предлагают идти с вещами. Понять переживания профессора можно, но, забегая вперед, сразу скажем, что они были преждевременны. Пока ничто профессору не грозило. Тем не менее, он, конечно, трясся от страха, когда его в трофейном «Опеле» везли в Москву и по Москве. Привезли, однако, не на Лубянку, как он ожидал, а к ресторану «Арагви». Военный предупредительно открыл дверцу и подал профессору руку, помогая выйти из машины. Потом проводил в ресторан. Прошли мимо главного зала, поднялись на второй этаж и оказались в небольшой комнате, где в загадочной полутьме сидел лично Лаврентий Павлович Берия в темном костюме, заткнутой за воротник салфеткой. — Вот товарищ маршал привел, — доложил сопровождавший Вовича военный. — Садитесь, профессор, — сказал Берия, не здороваясь, но никакой враждебности не проявляя. — Выпить, закусить хотите? Нет? Поужинали? Не в моих правилах заставлять. — Так, профессор, начнем сразу. У меня к вам разговор очень серьезный и, как говорят, сугубо конфиденциальный. Если о нем кто-нибудь узнает, вы сами понимаете. Больше и предупреждать не буду. Я вас пригласил сюда, потому что меня очень волнует здоровье вашего пациента. Я человек, как вы понимаете, не сентиментальный. Но в последнее время вижу, что товарищ Сталин выглядит усталым. Он бледен, много пьет, мало ест. При ходьбе волочит левую ногу, и не только я, но все близкие к нему люди замечают, что его слишком часто клонит ко сну. Иногда даже на очень важных заседаниях он засыпает, а вчера спал на просмотре «Лебединого озера». Как вы думаете, что с ним? Может быть, он нуждается в срочном лечении? Может быть, даже в госпитализации? Профессор Вович заволновался. Помня клятву Гиппократа, он хотел было заикнуться насчет врачебной тайны, но, глядя на собеседника, понял, что в данном случае о Гиппократе лучше забыть. Тем не менее, он попытался уклониться от прямого ответа. — Мне, Лаврентий Павлович, трудно ответить на ваши вопросы, потому что товарищ Сталин — пациент очень непростой. — Было бы странно, если бы он был простым, — усмехнулся Берия. — Да, конечно, — согласился профессор. — Но если вы мне позволите говорить прямо, только прямо и говорить, тогда я вам скажу так. Товарищ Сталин привык очень много работать. Он сам говорит, что работает как лошадь. Он привык переносить нечеловеческие нагрузки, особенно во время войны. Но тогда его поддерживало сознание огромной ответственности. Оно давало ему дополнительные силы. Теперь же, когда война кончилась, когда смертельная опасность для всей страны миновала, организм товарища Сталина невольно расслабился и не способен держать прежний груз, а сам товарищ Сталин этого, как мне кажется, не осознает и работает в прежнем, уже непосильном для него режиме. При этом, извините, я вынужден заметить, что товарищ Сталин ведет нездоровый, разрушительный для него образ жизни. Работает по ночам, много пьет, курит, употребляет тяжелую пищу. И как вы думаете, надолго ли его еще хватит? — А? — переспросил Вович и запнулся, не зная, что сказать. Хотя он был материалистом и профессором медицины, и в том, что все люди смертны, не сомневался, но как советский человек... Он не мог себе представить, что Сталин тоже, как все, умрет. — Извините, — сказал он растерянно, — я не могу так прямо ответить на ваш вопрос. — Почему? — Потому что о здоровье товарища Сталина я могу судить только по косвенным признакам. Плохо выглядит, мало ест, легко утомляется. Но для того, чтобы вынести квалифицированное заключение, я должен подвергнуть больного полному обследованию. — Ну так обследуйте! — скрикнул Берия, как показалось профессору, почти истерично. — Не могу, — сказал Вович. — Как я могу, если товарищ Сталин отказывается даже сделать флюорографию и сдать на анализ кровь, кал и мочу? — Да, задача, — Берия задумался. — Ну, для нас, разведчиков, неразрешимых задач не бывает. Кал и мочу, товарищ Сталина, мы вам добудем. — Ну вот кровь мне тоже нужна, из вены, или хотя бы из пальца. — Ах, хотя бы из пальца! — вдруг повеселел маршал. — Доктору нужна кровь из пальца, а из жопы не подойдет? Профессор совсем растерялся. Он, повторим, был советским человеком и хорошо знал, что сочетание слов «Сталин» и «жопа» шокирующе несовместимо и легко тянет на 58-ю статью Уголовного кодекса. Он стал заикаться и соргать из себя какие-то неопределенные междометия, а Берия и вовсе развеселился и, похлопав профессора по плечу, сказал: «Не бойся, профессор, здесь все свои. Ты же знаешь, у старика геморрой, и бывают обильные кровотечения.